Затем подписал сопроводиловку Нифонтова, отнес ее вместе с фотоснимками пилигрима и копией экспертного заключения в экспедицию, потребовал при нем упаковать и засургучить пакет. Пакет он спрятал до завтрашнего утра в своем сейфе, после чего удобно устроился за столом и положил перед собой чистый лист, обдумывая свою самую главную на сегодня работу. Совершенно секретно. Нет, не годится. Служебная переписка ФСБ вся секретна, особо выделять не стоит. Бумага должна выглядеть рутинной отпиской, а бланк с шапкой УПСМ уже сам по себе привлечет внимание, кого нужно. Поэтому лучше начать просто. Директору ФСБ РФ. На ваш запрос сообщаем... Тоже плохо. На чей ваш? Директора ФСБ? Так он не обращался ни с какими запросами. И никто не обращался. Кто мог обратиться? А, вот кто. Начальник службы собственной безопасности. Нифонтов с ним хорошо знаком. Договорится, чтобы не было никаких накладок. Стоп. Подписать бумагу должен сам Голубков. А он не имеет права даже знать фамилию начальника ФСБ. Как-то это нужно сделать более обтекаемо. Как? Через 2 часа весь письменный стол полковника Голубкова и даже пол вокруг стола был завален испорченными листками. Но зато перед ним лежал текст, каждое слово в котором было тщательно обдумано, проверено и перепроверено. Он откинулся в кресле, посидел с закрытыми глазами, стараясь забыть то, что написал, чтобы взглянуть на текст незамыленным глазом. Лучше, конечно, было бы оставить это на утро. Но утром эта бумага вместе с засургученным дополнением к досье пилигрима должна быть вручена одному из 2 референтов в секретариате директора ФСБ. А кому именно? Этим сейчас и занимаются люди из ССБ. И не 2-3 человека, а не меньше десятка. ФСБ РФ. От начальника оперативного отдела УПСМ полковника Голубкова К.Д. На запрос, поступивший от ССБ ФСБ РФ, докладываю. Оперативный отдел УПСМ располагает определенной информацией о группе бывших российских военнослужащих, привлекших к себе внимание ССБ, а именно... о бывшем капитане спецназа Пастухове СС, кличка Пастух, 1970 года рождения, проживает в деревне Затопино Зарайского района Московской области, о бывшем капитане медслужбы Перегудове И.Г. Док, 1963 года рождения, проживает в городе Подольске, о бывшем старшем лейтенанте спецназа Хохлове Д.А. Боцман, 1968 года рождения, проживает в городе Калуге, о бывшем старшем лейтенанте спецназа Злотникове СБ, артист, 1969 года рождения, проживает в городе Москве, о бывшем лейтенанте спецназа Мухине О.Ф. Муха, 1972 года рождения, проживает в городе Москве. Все вышеперечисленные проходили службу в Чечне и принимали непосредственное участие в военных действиях в составе специальной диверсионно-разведывательной группы, которую возглавлял Пастухов СС. Операции группы отличались чрезвычайно высокой результативностью, что было неоднократно отмечено командованием. Все члены группы имеют медали и ордена РФ, а Пастухов СС награжден также американским орденом «Бронзовый орел» за освобождение захваченных боевиками сотрудников CNN Арнольда Блейка и Гарри Гринблатта. Весной 1996 года все члены группы во главе с Пастуховым приказом замминистра обороны РФ были разжалованы и уволены из армии за невыполнение боевого приказа. По неизвестным причинам какая-либо информация о случившемся полностью отсутствует.